А этот негодяй Цзун Ли всегда старается поехидничать по поводу госпожи Оуэн и меня, печально заметила расстроенная Дин. Не обращайте на него внимания, он безответственный юнец. Кстати, он убежден, что юную госпожу Бао вынуждают принять монашество. «Чушь!» — воскликнула госпожа Дин. «Я несколько раз беседовала с девушкой наедине. Ее комната находится на одном этаже с моей». Она страстно хочет постричься в монахини. Она намекнула мне, что у нее была несчастная любовь, и поэтому она решила уйти от мирской суеты. «Я как раз направлялся к госпоже Бао, когда на меня напали», — сказал судья. «Но сейчас уже слишком поздно. Я навещу их завтра утром». «А комната Мо тоже находится на этом этаже?» «Да», — она сосчитала по пальцам, потом добавила, — «комната Мо, четвертая, с правой стороны, от поворота за угол». «Еще раз благодарю за все». Судья Ди направился к двери. «И не беспокойтесь на свой счет». Она благодарно улыбнулась ему в ответ, и он вышел. Глава 11. Судья быстро окинул взглядом оба конца коридора. Ему казалось маловероятным, чтобы напавший на него человек решился поджидать его в засаде и предпринять повторную попытку, но до конца ни в чем нельзя было быть уверенным. Однако было тихо, как в могиле. В глубокой задумчивости он пошел по коридору. «Негодяй!» Мо-Моде достаточно высок и силен, чтобы нанести подобный удар. Пытаясь отыскать мотивы подобного рода действий со стороны Мо, судья предположил, что если он маньяк, избирающий своими жертвами женщин, и именно он, тот самый актер, который ворвался в приемную настоятеля во время их беседы, то, опасаясь, что судья намеревается расследовать, что же происходит с девушками в монастыре, он вполне мог попытаться убить судью, чтобы тот не выяснил о его странных отношениях с той однорукой женщиной. Конечно, если представшая взору судьи сцена не была галлюцинацией. В любом случае следовало узнать у настоятеля, кто именно из актеров вошел в комнату во время их беседы. Его также встревожили сведения об Оуян, полученные от госпожи Дин. Очевидно, девушка загримировалась под юную госпожу Бао, чтобы предостеречь ее саму, либо ее мать. Но от чего или от кого? Возможно, госпожа Оуян солгала Куаню. Судье представлялось маловероятным, чтобы состоятельная барышня из столицы запросто держала при себе огромного медведя. Значительно более логично было предположить, что она является членом какой-нибудь бродячей труппы и присоединилась к труппе Куаня по указанию кого-то третьего, пока еще неизвестного. Все казалось крайне запутанным. В мрачном расположении духа судья Ди свернул за угол. Перед четвертой дверью слева он остановился, постучал. Но, как и ожидал, ответа не последовало. Он толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта. Решив воспользоваться случаем и осмотреть личные вещи Мо-Моде, он отворил ее. Он увидел стол со свечой и большой шкаф с распахнутой дверцей. Судья прошел в комнату и направился к столу, отыскивая в рукаве трутницу. Вдруг за его спиной раздалось глухое рычание. Он резко обернулся. Возле двери, у самого пола, он увидел пару зеленых глаз, устремленных на него. Два зеленых огонька поднялись, и судья почувствовал, как от тяжелой поступи прогибаются половицы. Путь к двери был отрезан. Судья быстро обогнул стол, лихорадочно пытаясь ощупью отыскать в темноте дверцу шкафа. Наконец, ему это удалось. Он забрался внутрь и закрыл за собой дверцу. Снаружи, уже совсем близко, донеслось рычание. Послышался звук скрежещущих когтей. Рычание усилилось. Судья Ди проклинал свою неосторожность. Только теперь, к сожалению, слишком поздно он вспомнил, что госпожа Дин говорила о четвертой двери справа. По ошибке он попал в комнату напротив, которая, очевидно, принадлежала Оуян. Ее не оказалось на месте, но это страшное чудовище было здесь. Скрежет когтей прекратился, половицы содрогнулись под ногами судьи Ди, когда медведь грузно опустился на пол перед дверцами. Ситуация была пренеприятной. Вероятно, в скором времени вернется Оуян. Тогда он сможет окликнуть ее из своего убежища. Но до той поры он был полностью во власти ужасного животного. Судья не имел ни малейшего представления о нравах медведей.